Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Вчера мы размышляли о молитве веры, и молиться с верой, не сомневаясь. И Христос учил, что когда стоите на молитве, прощайте, чтобы молитва действительно была услышана, восполнена, она слышится, восполнена, да, наша нужда, нужда по воле, для славы Его. Нам необходимо, чтобы в нашем сердце не было неприязни никому и тем более непрощения. И дальше Христос опять вошел в Иерусалим. Мы читаем с 27 стиха 11 главы Евангелия от Марка, с 27 стиха по 33. 11 глава Евангелия от Марка, с 27 по 33 стих. «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины, и говорили ему: „Какой властью ты это делаешь? И кто дал власть делать это? Дал тебе власть делать это?“ Иисус сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от людей? Отвечайте мне“. Они же рассуждали между собою: „Если скажем с небес, то он скажет: „Почему вы не поверили ему?“ А сказать от людей боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Тогда Иисус сказал им в ответ: „И я не скажу вам, какой властью это делаю“. Мы видим в этом тексте Христа в храме, подходят люди, люди религиозные, люди, которые стоят, написано, первосвященники, книжники и старейшины, те, которые учат народ, те, которые стоят, должны стоять в проломе за народ. Они подходят ко Христу и спрашивают его: „Какой властью ты это делаешь? И кто дал тебе власть делать это?“ Христос видел ихние сердца. Он видел, почему они спрашивают. И даже если бы Христос ответил, будет ли этот ответ воспринят и услышан. И более того, можно видеть, что Христос видел, что это им будет повод для того, чтобы его обвинить. Ложно обвинить. Да, что он делает себя равным Богу, если бы он сказал «Сын Божий», что он с небес, они бы его ложно обвинили. Поэтому Христос их же наводит на мысль, кто он, своим вопросом. Почему? Потому что он спрашивает: а кто же, вот ответьте мне, тогда я вам отвечу, Иоанн с небес был или от людей? И мы видим, что они сами, размышляя в себе, говорят: если скажем с небес, почему не поверили? Почему не приняли? Скажем от людей, побьют нас, потому что все верили и видели в нем пророка Божьего. И они опять же пользуются ложью и говорят: не знаем. Во всем этом тексте мы видим, те, которые подступили ко Христу, они уже заведомо не воспринимали его, кто бы он ни был. Как бы ни явилось сейчас, что это он действительно Христос, они бы не приняли его. Христос задал им этот вопрос, но этим вопросом он наводил, кто он. И мы видим один из диалогов, когда Христос исцелил слепорожденного в Евангелии от Иоанна, 9 главе. Этого слепорожденного, исцеленного, уже зрячего, спрашивают, кто он не знает, кто он. Потом объявляет, что он Иисус, когда Иисус встретился и сказал, кто он. И тогда они ему задают: скажи, мы знаем, что тот человек грешен. Он, 24-25 стих, он сказал им в ответ: грешен ни ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Посмотрите, этот слепорожденный, этот человек, который, ну, только от родителей слышал, там из уст в уста передавалась вера, рассказывалась, так евреи научены передавать веру, рассказывать, в кого они верили, как шел Авраам, далее. Да? И он говорит, слепорожденный, да, который, наверное, мало был в храме, который, наверное, может быть, мало слышал богослужений, чтения слова, но он говорит: не знаю, грешен ли, но я был слеп, а теперь вижу. Он исцелил меня. И он дальше говорит: неслыханно, чтобы кто исцелил слепорожденного вначале. И 30 стих. Человек прожив сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Это и удивительно, это опять же говорится до того момента, который мы сейчас читали в Евангелии от Марка, когда его спросили: откуда ты, скажи, и кто власть тебе дал эту? И он дальше говорит, смотри, 31 стих 9 главы Евангелия от Иоанна. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Это слепорожденный говорит. Это тот, который увидел Бога, увидел славу Божию в этом, в Иисусе. Да, и он говорит: от века не слышно. И что ему отвечает? И сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Мы видим, что они не приняли Христа. Даже видя все дела, которые творит Иисус, они не принимали его. Все говорило о том, что он от Бога. Все говорило о том, что он есть Мессия. Но никто не принимал. Знаете, сегодня человек также может не принимать. Верующий, неверующий, всех касается. Волю Божию не всегда люди готовы принимать. Ну, есть готовность, а есть, когда четко и ясно говорится, но человек говорит: не, не ко мне, это к другому. Я останусь во своем. Это сигнал сегодня для человека. Христос говорит: кто я? Кто я? Он некогда спросил у учеников: за кого почитают мне люди? Сегодня Христос, будучи совершив все, сегодня, которые люди воскрешенные, спасенные, очищенные, освобожденные, кто их освободил? Иисус. Если Он освободил, если Он дал свободу от греховной жизни, если Он дал, явил это чудо, славу свою, сегодня, говоря слово, принимаем ли мы Его? Давайте зададим себе этот вопрос и дадим честный ответ. Лучше честно сказать: Господи, тяжеловато пока, дай мне силу принять, чем стоять в оппозиции, как эти люди. Да благословит нас Господь принимать правильное решение. Ответ в этом тексте, что Он есть Христос. Он задал вопрос книжникам, первосвященникам и старейшинам: Иоанн откуда? Если вы видите, что Он от Бога, посмотрите на дела мои, и вы увидите, что и я от Бога. В принципе, у них, наверное, где-то в сердце это было, не хотели принимать. Да благословит нас Господь принимать Иисуса, волю Его, Слово Его, и да прославится Он в этом. Аминь.